О боевых действиях украинских партизан рассказывает бывший командир Чернигово-Волынского соединения партизанских отрядов, дважды Герой Советского Союза Алексей Федорович Федоров. Большой вклад в достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками внесли украинские партизаны и подпольщики, героически боровшиеся на оккупированной врагом территории Советской Украины. За годы Великой Отечественной войны украинские партизаны по далеко не полным данным истребили и вывели из строя около 465 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и их прислужников. Пустили под откос 4958 вражеских эшелонов живой силой и боевой техникой. Взорвали 1566 танков и бронемашин. Уничтожили 211 самолетов. За самоотверженную борьбу против фашистских оккупантов десятки тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. 93 партизана удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Двум командирам партизанских соединений это высокое звание Героя Советского Союза было присвоено дважды. Главная тяжесть этой войны выпала на долю людей, выросших уже при советской власти. Пусть славу отцов Октября и славу их сынов в годы Великой Отечественной войны отстоят их внуки. Дорогие товарищи и мои молодые друзья, будьте такими мужественными и храбрыми, любите нашу Родину так, как ее любили и отдали свою жизнь ваши отцы и старшие братья.